Я придерживаюсь того мнения, что именно из-за необыкновенного оперного прошлого Неаполя его жители привыкли считать себя знатоками. Здесь творили не только великие композиторы, о которых вспоминает Верди. Неаполь видел Россини, Доницетти, Беллини и самого Верди. Это не то место, где станут слушать второсортную оперу. Кроме того, что Сан-Карло отвечает самым высоким требованиям, он самый старый из действующих оперных театров Европы. Его построили в 1737 году, на 41 год раньше Ла-Скала и на 51 год раньше театра Ла-Феничи в Венеции. Не считая 1874 и 75 годов, Сан-Карло действовал все время со дня основания. Он не закрывался даже после страшного пожара в 1816 году и во время Второй мировой войны. Музыкальная история театра еще более удивительна. Художественным руководителем Сан-Карло 8 лет был Россини. И многие оперы впервые увидели свет именно здесь. Его сменил Доницетти, который оставался на посту художественного руководителя 16 лет. За время пребывания в Неаполе Доницетти написал для Сан-Карло 16 опер, по одной за каждый год работы в театре. Среди этих опер Роберто Дьяволо, Мария Стюарт и одна из лучших его опер «Лючия ди Ламермур». Можете себе представить такое произведение, как «Лючия», написанное в качестве оперы текущего года, постоянно работающим художественным руководителем театра? Однако одно событие в истории театра Сан-Карло заинтересовало меня больше других. Джузеппе Верди написал свой бал-маскарад для этого театра в 1857 году. Когда он закончил этот шедевр, у него начались неприятности с неаполитанским цензором, представлявшим интересы монархии бурбонов. Тому не понравилось либретто, в котором в финале убивают короля. Верди отказался внести изменения в сюжет, на которых настаивал цензор. Никто не хотел уступать друг другу. И Верди снял оперу с репертуара и повез ее в Рим. Ла-Скала тоже хотела поставить эту оперу, но Верди пожелал осуществить ее постановку как можно ближе к Неаполю, чтобы досадить цензору. Наконец, в 1857 году эта великая опера была поставлена в Риме под тем же названием, что и сейчас. Первая постановка оперы «Верди Бал-Маскарад» состоялась в Римском театре «Аполло» в феврале 1859 года. Конечно, «Бал-Маскарад» множество раз исполнялся в Неаполе, но мне очень понравилась идея спеть эту оперу именно в том городе, где ее создал Верди, и где должна была состояться ее премьера, если бы не вмешательство одного человека. Я люблю «Бал-маскарад» по многим причинам. И не только по той, о которой упомянул выше, что тенор имеет возможности показать разную манеру пения. Музыка оперы превосходна с начала и до конца. Меня впечатляет и сюжет опер, и один из героев, граф Ричард, глубоко и преданно любящий жену друга. Я сочувствую Ричарду не потому, что когда-то любил жену друга, избави Боже, но потому, что знаю, как сильна любовь и как она может заставить человека совершать заведомо дурные поступки. Он знает, что поступил очень дурно по отношению к своему другу, но принимает свою судьбу и идет до конца. Когда я собирался в Неаполь, у меня была еще одна заветная мечта. Как многие тенора, я преклоняюсь перед Карузо, а Неаполь — город, где он родился. Когда в 1987 году мы снимали в Неаполе телефильм для PBS «Паваротти возвращается в Неаполь», я посетил то место, где родился Карузо. Это в многолюдной, шумной части города. Взволнованный осматривал я его квартиру, улицы, на которых он рос. В это время по кварталу распространилась весть, что в доме Карузо находится известный тенор, чтобы отдать дань уважения великому маэстро. Выйдя на улицу, я увидел там столько народу, что едва смог добраться до своей машины. Неаполитанцы чрезвычайно горды не только тем, что дали миру Карузо, но и тем, что дали миру так много музыки, которую он исполнял, особенно традиционные неаполитанские песни. Как и я, они уважают подлинное величие, и, как и я, они сентиментальны. В свое последнее посещение Неаполя я остановился в гостинице «Эксцельсьор». Узнав, что Карузо обычно жил в соседней гостинице «Везувий», я сказал себе, что в следующий раз обязательно остановлюсь в Везувии, и, если возможно, в его номере. Затрудняюсь объяснить, почему мне так захотелось. Может быть, это дань уважения, может быть, признательность, может быть, суеверие. Возможно, я подумал, что пока буду жить там, он научит меня чему-то еще в искусстве пения. Когда ко мне в Пезаро приехали из театра Сан-Карло и попросили спеть в опере на открытие сезона 1994 года, я предложил «Бал Маскарад», поскольку первым спектаклем сезона, конечно, должна была быть опера «Верди». К тому же мне хотелось выступить в опере из знакомого зрителям репертуара, в той, в которой я уже пел прежде. Таким образом, «Бал Маскарад» мог бы стать своеобразным испытанием для меня, чтобы выяснить, действительно ли я уже начал сдавать свои позиции в опере. Хорошо зная партию, я могу сосредоточиться только на пении. В новой же роли приходится постоянно думать о нотах, и вероятность сделать какую-нибудь ошибку гораздо больше. Дирекция театра Сан-Карло благосклонно приняла мою идею с балом-маскарадом. Сначала хотелось обдумать и обсудить все с другими людьми. У меня жесткие принципы. Твердо знаю, чего я хочу и чего не хочу делать, даже на 3 года вперед. Всегда обсуждать важные планы с другими, так как могут возникнуть соображения, которые мне не приходили в голову. В основном решения принимаю я сам. Но условия работы обсуждает Герберт. Я терпеть не могу разговаривать о деньгах. Для меня это слишком сложная материя. Слава богу, моя профессия предполагает, что подобными делами вместо меня должны заниматься другие люди. Вскоре я связался с театром Сан-Карло и сообщил, что счастлив принять их приглашение. Герберт обговорил финансовую сторону, затем составили и подписали контракт. Когда соглашаешься на подобный проект, всегда записываешь все в записной книжке для памяти. Это моя настольная Библия, мой господин. Я всегда стараюсь держать ее под рукой. Как только подписан очередной ангажемент, я вношу в книжку дату прибытия в город, приблизительное расписание репетиций, точное расписание спектаклей. Уточняю все даты с теми, с кем работаю. Более того, я должен запомнить числа. С этим у меня проблем нет, и поэтому я не слишком часто сверяюсь со своими записями. Помню, когда и куда мне нужно ехать. Время от времени мне звонили из Сан-Карло, чтобы сообщить, кто из труппы будет участвовать в спектакле, давая тем понять, что подбирают состав, с которым мне будет приятно работать. У меня почти никогда не бывает сложностей с другими исполнителями. Я выступал со многими артистами, даже с теми, у кого была ужасная репутация, но, тем не менее, мы очень хорошо работали. Например, говорили, что у Кэтлин Битл сложный характер, но я пел с ней в любовном напитке в Метрополитен-опера, и мне всегда это доставляло удовольствие. Справедливости ради надо сказать, что иногда проблемы с партнерами возникают. Если я чувствую, что какой-то исполнитель не очень сильный вокалист, то опасаюсь, что это испортит впечатление и от всех остальных. Тогда я предпочитаю, чтобы его заменили. Если же, имея возможность сказать об этом в начале, я, тем не менее, согласился работать с таким певцом, то никогда не стану ничего говорить потом, как бы плохо он ни пел. Никто из нас не поет каждый раз великолепно, и другие артисты могут чувствовать подобное, выступая со мной. Я стараюсь избегать тех, кто не поет хорошо никогда. 2 года спустя после ангажемента в Сан-Карло я пел в Метрополитен-опера и в Ла-Скала, в Вене, Франкфурте и Токио. Выступал с концертами в Нью-Йорке, Майами, Хьюстоне, Филадельфии, Чикаго, Бостоне, Лондоне, Париже, Берлине, Осло, Равенне, Модене, Цюрихе, Тель-Авиве, Гонолулу, Сеуле, Сингапуре и во многих других городах. Я работал как сумасшедший на конных шоу и на филадельфийском конкурсе вокалистов. За 1 год мы подготовили 2-й концерт 3 теноров, намеченный на июль 1994 года в Лос-Анджелесе. Но, несмотря на занятость, подспудно готовился к балу-маскараду, который должен был петь в Неаполе в декабре 1994 года. Летом, предшествующим балу-маскараду, в Неаполе работал в основном над партией в паяцах для премьеры в Метрополитен-опера. Фрагменты из этой оперы мной уже записывались. Я исполнял их и в концерте с Рикардо Мутти, и Филадельфийским филармоническим оркестром, но никогда еще не пел спектакль полностью. Когда я выступал в оперном театре Сан-Франциско в 1976 году, генеральный директор убеждал меня спеть паяцев, но я знал, что мой голос еще не был готов к этой партии. Теперь, 18 лет спустя, я решил исполнить эту роль, которая стала знаменитой благодаря ее исполнению многими замечательными тенорами. Я должен был быть уверен, что знаю партию досконально, до последней 16-й ноты, перед тем, как выйти с ней на сцену Метрополитен. Джильдо Ди Нунцо, мой добрый друг, который часто помогает мне готовить роль, не смог быть в Пизаро тем летом, поэтому я попросил Леоне Маджиера взять на себя труд приехать из своего летнего дома в Анконе и поработать со мной над партитурой паяцев. Очевидно, мы поработали недостаточно. Когда той осенью я приехал на репетиции в Нью-Йорк, Джильдо, работающий в штате театра, сказал, что во время репетиции он услышал и отметил в партитуре несколько мест, в которых я сделал ошибки. Не очень-то меня это обрадовало. — И много ошибок? — спросил я. — Хватает, — ответил он. Я кивнул, но решил, что он сказал это нарочно, чтобы я работал только с ним. Позже я попросил его приехать ко мне домой. Джильдо жил в нескольких кварталах от меня. Часами мы работали над недающимися местами. Это все были мелочи, но он оказался прав. Я исправил те небольшие неточности, которые допустил в музыке Леон Кавалло. В ту осень все мои мысли были заняты паяцами. Как только премьера состоялась, я достал партитуру бала «Маскарада» и стал изучать ее, работая один, и с Джильдо, и с другими репетиторами. Я знаю эту партию так же хорошо, как все остальные, но ведь память иногда может подвести. Певцу необходимо освежать ее, постоянно повторяя трудную и большую оперную партию. Ведь когда повторяешь ноты, они запоминаются накрепко, и ты уже можешь подумать и о новой интерпретации, и о новых способах музыкальной выразительности. Эти мысли приберегаешь, чтобы обсудить с дирижером и попытаться попробовать на репетиции, если он одобрит это новшество. Моя бывшая секретарша Джуди Ковач рассказывала, что перед спектаклем у меня бывает слегка невменяемый вид. Могу смотреть телевизор, звонить по телефону, готовить ризотто, но внутренне я весь сосредоточен на спектакле, еще и еще раз повторяю в уме роль. Джуди была права, она знала, что работа полностью поглотила меня в эти часы. Естественно, когда приближалось время отъезда в Неаполь, в голове все чаще звучал бал-маскарад. Как я пропою эту фразу? Сколько держать эту ноту? Каждая из тысячи мелочей, так много значащих в спектакле. Если я не смотрел по телевизору футбол и не беседовал с кем-нибудь, опера Верди снова звучала во мне. Моя голова была занята также и сценическим действием. У меня были кое-какие соображения, как изменить традиционное исполнение роли Ричарда, и я собирался изложить их режиссеру-постановщику. Режиссеры бывают очень довольны, когда пытаешься попробовать что-то новое на репетиции, но сразу же говорят, если им это не нравится. Я всегда прихожу в восторг, попадая в Неаполь. Город на берегу живописного залива так прекрасен. С юга на фоне неба четко вырисовывается Везувий, напоминая, где вы находитесь. Легендарный вулкан заставляет помнить, как хрупка, непредсказуема и жестока может быть жизнь. Когда мои помощницы Николетта, Лариса и я приехали в гостиницу Везувий на Виа Партенопе, мы увидели прямо перед гостиницей знаменитую рыбацкую гавань Санта-Лючия. Позади гавани виднелся средневековый замок Кастелло-дель-Ово. Много веков назад эта маленькая гавань была маленькой деревушкой далеко от города. Сейчас это самый центр Неаполя. На берегу гавани расположены лучшие городские гостиницы. Санта-Лючия — это та самая рыбацкая гавань, о которой поется в моих любимых неаполитанских песнях «Санта-Лючия Лонтано» и «Санта-Лючия». Как чудесно, что из окна гостиницы я созерцал эту знаменитую гавань, вызвавшую к жизни такую прекрасную музыку. На берегу Санта-Лючии есть несколько ресторанов с ярко горящими по ночам неоновыми вывесками. Столики в залах там всегда заняты, особенно летом, когда все хотят ужинать на воздухе. Не думаю, что для меня это было так уж хорошо, постоянно иметь перед глазами напоминание о замечательной неаполитанской кухне. Естественно, что рестораны Санта-Лючии специализируются на морских деликатесах, и было невозможно, глядя вниз, не представить себе восхитительных крошечных моллюсков, которые в Неаполе лучше, чем в любом другом месте, или дымящихся лингюни с помидорами, петрушкой и чесноком. Фантастика! Номер Каруза в гостинице великолепен. Просторная гостиная с удобной старинной мебелью, которую я люблю, с прекрасными картинами на стенах, с фортепиано, на нем, говорят, играл сам Карузо, с огромным обеденным столом посередине. Наши комнаты на пятом этаже, и когда выходишь на балкон из гостиной или моей спальни, за гаванью Санта-Лючия и за замком вдали, в сверкающем заливе, виден знаменитый остров Капри. Даже в ясные дни этот легендарный остров всегда в легкой дымке, как призрачный корабль. На юге же виднелся величественный Везувий. Погода в ноябре, когда мы приехали, была мягкой и приятной. Воздух был наполнен ароматами. Я сидел на строгой диете и даже не мог допустить мысли, что за те недели, что пробуду в Неаполе, притронусь к неаполитанской пицце. Это слишком вредно для меня. Я чувствовал себя великолепно и был готов петь музыку Верди.